Глава 22. Нелегко смириться с правдой. В пятницу вечером Мария выключила радио в своей комнате. Уже битый час местный диджей болтал о Фоксе. Послушаешь его, так намечалось событие, сравнимое с запуском шаттла или инаугурацией президента, а не какая-то глупая благотворительная вечеринка. Ария прислушалась к звукам, доносившимся с кухни, где остались родители. Никакой какофонии шумов, которые обычно создавали включенный радиоприемник или телевизор, никакой классики или экспериментального джаза и стереопроигрывателя, лишь металлический лязг передвигаемых кастрюль и сковородок. Вдруг раздался грохот. «Извини», — коротко бросила Элла. «Все нормально», — ответил Байрон. Ария вернулась к ноутбуку, с которым не расставалась со вчерашнего дня. Поскольку слежка за Мередит неожиданно оборвалась, теперь она охотилась за ней в интернете. Раз начав пасти кого-нибудь во всемирной паутине, остановиться уже трудно. Ария узнала фамилию Мередит Стивенс из онлайн-расписания студии йоги, после чего отыскала в гугле номер ее телефона. Она подумывала о том, чтобы позвонить ей и вежливо попросить оставить Байрона в покое. Но потом нашла ее адрес и захотела посмотреть, далеко ли живет Мередит, поэтому начала шерстить карты и пошло-поехало. Она знакомилась со студенческой работой Мередит, студентки первого курса колледжа по творчеству Уильяма Карлоса Уильямса. Примечание. Уильям Карлос Уильямс, 1883-1963 годы, один из крупнейших поэтов США. Конец примечания. Затем зашла на студенческий портал Холлиса посмотреть оценки Мередит. Та мелькала во всех специальных социальных сетях. Ее любимыми фильмами оказались «Донни Дарко», «Париж, Техас» и «Принцесса-невеста». Примечание. «Донни Дарко» — мистический триллер 2001 года, дебют 26-летнего американского режиссера Ричарда Келли. «Париж, Техас» — художественный фильм немецкого кинорежиссера Вима Вендерса, которому в 1984 году была единогласно присуждена «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. «Принцесса-невеста» — романтический фильм, снятый режиссером Робом Райнером по мотивам одноименного романа американского писателя Уильяма Голдмана. Конец примечания. А еще ее интересовали всякие странные вещицы, вроде стеклянных шаров с фигурками, падающим снегом внутри, амулетов тайцзы и магнитов. Примечание. Тайцзы – древний символ великого передела в китайской философии. Конец примечания. В параллельной вселенной Ари и Мередит могли бы стать подругами. Тем труднее было сделать то, о чем просил в последнем послании забыть обо всем. Ари казалось, что угроза уже прожгла дыру в ее мобильнике, и когда она вспомнила о том, что в студии йоги встретила не только Мередит, но и Спенсер, ей стало не по себе. Что там делала Спенсер? Было ли ей что-нибудь известно? Тогда в 7 классе Ария рассказала Элли о встрече с Тоби в драм-кружке. Они втроем, Ария, Элли и Спенсер, загорали у бассейна во дворе дома Спенсер. «Он ничего не знает», — успокоила ее Элли, невозмутимо втирая в кожу солнцезащитный крем. «Расслабься». «Но почему ты так уверена?» — возразила Ария. «Помнишь, я говорила, что в ту ночь видела кого-то под деревом? Может, это он рассказал обо всем Тоби? Может, это и был Тоби?» Спенсер нахмурилась и бросила взгляд на Эллисон. «Или, может, ты все-таки...» Элли громко откашлялась. «Спенс», — произнесла она, словно предупредив девушку. Совершенно сбитая с толку, Ари обвела взглядом подруг и выпалила вопрос, который давно хотела задать. «А о чем вы вдвоем шептались той ночью, когда я проснулась, а вы сидели в ванной?» Элли вскинула голову. «Мы не шептались». «Элли, мы шептались», — шикнула на нее Спенсер. Элли бросила на нее осуждающий взгляд и повернулась к Арии. «Послушай, мы говорили вовсе не о Тоби. К тому же», — она слегка улыбнулась, — «разве у тебя нет других проблем, о которых стоит волноваться?» Ария ощетинилась. Буквально на днях они с Элли застали ее отца в объятиях Мередит. Спенсер тронула Элли за руку. «Или я думаю, тебе стоит рассказать?» Элли подняла руку. «Спенс, клянусь богом!» «В чем ты клянешься?» — взвизгнула Спенсер. «Ты думаешь, это так легко?» После сегодняшней встречи со Спенсер в студии йоги у Арии мелькнула мысль проехать за ней в школу и там поговорить. Спенсер и Элли явно что-то скрывали, и, возможно, это было как-то связано с Э, но она побоялась. Да, раньше ей казалось, что она знала бывших подруг как облупленных, но теперь, когда выяснилось, что у каждой из них были свои темные секреты, которыми они не хотели делиться, получалось, что она вовсе и не знала девочек. Звонок мобильника вернул Арию в реальность. Телефон валялся в груди грязных футболок, которые она собрала в стирку. Ария схватила трубку. «Привет», — раздался на другом конце провода мальчишеский голос. «Это Шон». «О», — воскликнула Ария. «Что случилось?» «Да ничего особенного. Только что вернулся с футбола. А что ты делаешь сегодня вечером?» Ария заерзала от радости. «Ничего». «Не хочешь прогуляться?» Внизу на кухне опять что-то грохнуло, потом прозвучал голос отца. «Я ухожу». Хлопнула входная дверь. Он даже не собирался поужинать с ними. Опять. Ария вернулась к телефонному разговору. «Может, прямо сейчас?» Шон поставил свою Ауди в укромном месте и повел Арию вверх по насыпи. Слева тянулся сетчатый забор, справа уходила вниз тропинка. Над ними была старая железная дорога, а внизу, как на ладони, лежал Роузвуд. «Мы с братом отыскали это место много лет назад», — объяснил Шон. Он расстелил на траве кашемировый свитер и жестом предложил Арии сесть, потом достал из рюкзака хромированный термос и протянул ей. «Хочешь выпить?» Ария учувствовала запах рома капитану Морган. Она сделала жадный глоток и украдкой взглянула на Шона. С точенным лицом, одетый с иголочки, он, как ни странно, не излучал самоуверенности, характерной для большинства роузвудских парней, и не кричал всем своим видом, как большинство богатеньких сынков: «Я крут и знаю об этом». «Ты часто приходишь сюда?» — спросила она. Шон пожал плечами и сел рядом. «Да нет, иногда». Ария полагала, что Шон с друзьями зависал по ночам в местных клубах или опустошал родительские запасы пива у кого-нибудь дома за игрой в GTA на игровой приставке. И, разумеется, отмокал потом в горячей джакузи. Джакузи были установлены на заднем дворе почти всех роузвудских домов. Внизу мерцали городские огни. Ария разглядела шпиль Холлиса, подсвеченный белым, в ночи. «Потрясающий вид!» — вздохнула она. «Не могу поверить, что до сих пор не знала об этом месте». «Просто когда-то мы жили неподалеку отсюда». Шон улыбнулся. «Мы с братом гоняли по этим лесам на великах, а потом приходили сюда и играли в «Ведьму из Блэр». «Ведьму из Блэр?» — переспросила Ария. Он кивнул. «Когда вышел фильм, мы, как одержимые, стали придумывать собственные ужастики». «Я тоже?» — воскликнула Ария. И так разволновалась, что схватила Шона за руку. Правда, тут же опомнилась и отдернула ладонь. «Только я занималась этим на заднем дворе дома». «У тебя остались видеозаписи?» — спросил Шон. «Да. А у тебя?» «Угу». Шон сделал паузу. «Может, зайдешь как-нибудь, посмотришь?» «С удовольствием». Ария улыбнулась. Шон все больше напоминал ей сэндвич с поджаренным сыром и ветчиной, который она однажды заказала в Ницце. На первый взгляд это был обычный сэндвич с расплавленным сыром, ничего особенного. Но когда она надкусила его, сыр оказался не каким-нибудь, а бри, да еще и нашпигованный грибами портобелло. Кто бы знал, что невзрачная оболочка скрывала такую вкуснятину. Шон откинулся на локте. «Однажды мы с братом пришли сюда и застукали парочку, занимающуюся сексом». «Серьезно?» — Ария хихикнула. Шон взял у нее из рук кружку от термоса. «Да. Они были так увлечены, что поначалу даже не заметили нас. Я медленно пятился назад, пока не споткнулся какие-то камни. Вот тогда они здорово перепугались». «Ой, представляю!» Она содрогнулась. «Боже, это, наверное, ужасно». Шон ткнул ее локтем. «Что, никогда не занималась этим на людях?» Ария отвернулась. «Не-а». Какое-то время они молчали. Ария не могла разобраться в своих чувствах. Пожалуй, она испытывала некоторую неловкость, но вместе с тем и приятное возбуждение. Казалось, вот-вот должно было что-то произойти. «А помнишь тот секрет, о котором ты рассказывал в машине?» — спросила она. «Ну, что ты не хочешь быть девственником?» «Да». «А почему... почему ты передумал?» «Я стал ходить в клуб «Д», потому что все вокруг вдруг ринулись заниматься сексом. И я захотел узнать, почему члены клуба решили иначе». «И?» «Я думаю, большинство из них попросту боится секса. Но помимо этого, каждый хочет найти достойного партнера, ну, кого-то, с кем можно быть до конца честным и оставаться самим собой». Он замолчал. Ария подтянула колени к груди. Ей вдруг захотелось совсем чуть-чуть, чтобы Шон сказал: «Ария, я думаю, что ты именно та девушка, которую я жду». Она вздохнула. «А у меня был секс однажды». Шон поставил кружку на землю и посмотрел на нее. «В Исландии, через год после того, как я туда приехала», — призналась она. Казалось странным произносить это вслух. «Парень мне нравился, его звали Оскар. Он хотел секса, я тоже, но... не знаю». Она откинула волосы с лица. «Я не любила его». Она выдержала паузу. «Ты первый, кому я об этом рассказываю». Снова повисло молчание. Ария чувствовала, как гулко бьется сердце. Где-то вдалеке жарили мясо на гриле, доносился аромат углей и барбекю. Девушка расслышала, как Шон сглотнул и придвинулся чуть ближе. Она тоже сдвинулась в его сторону, ощущая нервное напряжение. «Пойдем со мной на Фокси», — выпалил Шон. Ария повернулась к нему. «Фокси? Ну, благотворительный бал. Любишь наряжаться, танцевать?» Она моргнула. «Я знаю, что такое Фокси». «Если только ты уже не приглашена. И, разумеется, мы можем пойти туда как друзья». Ария почувствовала укол разочарования, когда он заговорил о друзьях. За мгновение до этого ей казалось, что они собрались поцеловаться. «А разве ты еще не пригласил никого?» «Нет. Поэтому приглашаю тебя». Ария покосилась на Шона. Ее завораживала впадинка на его подбородке. Элли обычно говорила, что такой подбородок похож на задницу. Но Ария находила в этом особую прелесть. «Да, я согласна». «Круто!» — Шон улыбнулся. Ария улыбнулась в ответ. Только вот что-то омрачало ее радость. «Даю тебе время до полуночи субботы, Золушка, иначе...» «Сама знаешь». Суббота была завтра. Шон заметил выражение ее лица. «Что такое?» Ария сглотнула, ощущая привкус рома во рту. «Вчера я встретилась с женщиной, которая крутит роман с моим отцом. Почти случайно». Она глубоко вздохнула. «Ну, или не случайно. Я хотела спросить у нее, что происходит, но не смогла. Я просто боюсь, что мама увидит их вместе». Слезы навернулись у нее на глаза. «Я не хочу, чтобы наша семья распалась». Шон обнял ее за плечи. «А ты не можешь еще раз попытаться поговорить с ней?» «Не знаю». Она уставилась на свои руки, они дрожали. «Знаешь, я заготовила целую речь. Я просто хочу, чтобы она знала, что я чувствую». Она задрала голову и посмотрела на небо, словно искала там ответ. «Но, наверное, это глупая затея». «Вовсе нет. Я пойду с тобой для моральной поддержки». Она посмотрела на него. «Ты... ты пойдешь?» Шон оглядел верхушки деревьев. «Да прямо сейчас, если хочешь». Ария покачала головой. «Я сейчас не могу, я оставила свою речь дома». Шон пожал плечами. «Ну ты хоть помнишь, что хотела сказать?» «Думаю, да», — робко произнесла Ария. Она проследила за его взглядом. «На самом деле это не так далеко, она живет прямо за этим холмом, в старом Холлисе». Не зря же она выискивала дом Мередит на картах Гугл. «Пошли». Шон протянул ей руку. Прежде чем она успела хорошенько подумать, они уже спускались с холма, оставляя позади машину Шона. Они перешли дорогу и оказались в старом Холлисе, студенческом квартале, где сохранилось множество ветхих и пугающих своей стариной домов викторианской эпохи. Вдоль тротуаров выстроили старенькие фольксвагены, вольвы и саабы. Вечером в пятницу окрестности как будто вымерли. Не иначе, как в колледже отмечали какое-то важное событие. Ария даже засомневалась, застанут ли они Мередит дома. Признаться, она надеялась, что Мередит тоже где-то гуляла тем вечером. Они дошли до середины квартала, когда Ария остановилась перед розовым домиком, где на крыльце проветривались четыре пары кроссовок, а на подъездной дорожке мелом был нарисован пенис, словно давая подсказку, что именно здесь живет Мередит. «Кажется, пришли». «Хочешь, чтобы я подождал здесь?» — прошептал Шон. Ария плотнее закуталась в свитер, ее знобило. «Мне кажется...» — она схватила Шона за руку. «Я не смогу этого сделать». «Еще как сможешь!» — Шон положил ладони ей на плечи. «Я буду здесь. Хорошо? С тобой ничего не случится, я обещаю». Ария почувствовала прилив благодарности. «Шон был таким славным!» Она подалась вперед и нежно поцеловала его в губы. Когда она отстранилась, он выглядел ошарашенным. «Спасибо тебе», — сказала она. Ария медленно поднялась по выщербленным ступенькам крыльца. Ром бушевал в крови. Она выпила 3/4 термоса, в то время как Шон сделал всего несколько джентльменских глотков. Когда она нажала кнопку звонка, ей пришлось опереться на колонну, чтобы удержать равновесие. Хлипкие итальянские босоножки явно не годились для сегодняшнего вечера. Мередит распахнула дверь. В махровых шортиках и белой футболке с нарисованным бананом, как на обложке какого-то старого музыкального альбома, название которого Ария никак не могла припомнить, она оказалась крупнее, чем накануне в студии. Совсем не хрупкой, а куда более мускулистой, как участница шоу «Девушки на роликах». Рядом с ней Ария чувствовала себя заморышем. В глазах Мередит промелькнул огонек узнавания. «Элисон, верно?» «Вообще-то я Ария. Ария Монтгомери. Дочь Байрона Монтгомери. Я знаю все, что происходит между вами, и хочу это прекратить». Мередит округлила глаза. Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула через нос. Ария ждала, что из ее ноздрей вырвется пар, как у дракона. «Ты этого хочешь, так?» «Именно так». Ария дрогнула, чувствуя, что у нее заплетается язык. «Именно так». Сердце билось, как бешеное, и казалось, что пульсировало все тело. Мередит повела бровью. «Это не твое дело». Она высунулась на крыльцо и подозрительно огляделась по сторонам. «Откуда ты узнала, где я живу?» «Послушай, ты все разрушаешь», — возразила Ария. «И я просто хочу, чтобы ты остановилась. Идет? Я хочу сказать, от этого больно всем. Он ведь женат, у него есть семья». Ария внутренне поморщилась от патетических ноток в своем голосе. Досадно было, что тщательно подготовленная речь оказалась скомканной. Мередит скрестила на груди руки. «Я все это знаю», — ответила она, порываясь закрыть дверь. «И мне очень жаль, поверь, но мы любим друг друга».